Так, а я-то чё развалился? Что-то подстегнуло меня. Я совершил большую глупость, а именно вскочил и, быстро перебирая ногами, бросился вперед через тропинку, в сторону забора, каждую секунду со страхом, ожидая оклика, а то и выстрела. В ушах от напряжения появился звон. Я не сразу осознал, что до боли стиснул челюсти и перестал дышать. «Ну же! Ну же! Ну!» Прямо передо мной из сумрака вынырнуло небольшое строение. Чувствуя близость укрытия, я перешел уже на прыжки, и вот... Вот, можно расслабиться. Я шумно выдохнул и тут же спохватился. Дышать было... тяжело, как после длительного кросса. И как хотелось полной грудью набрать побольше воздуха. В легких появился зуд. Сердце закололо. И лишь осознание того, что все, я почти на свободе, грело душу. Давало возможность легче пережить отдышку. Не прошло и полминуты с того момента, как я совершил свой самоубийственный побег, как дверь казармы с грохотом распахнулась, вспыхнул свет, кто-то зажег уличный фонарь, и теперь я оказался на крохотном участке тени. Эх, ну и угодило же меня найти укрытие за туалетом. — Да пошел ты! — злобно ругался знакомый голос. — Радист, — определил я на слух. Ты нас всех под монастырь подведешь. — Не надо паники, Леша! — ответил ему другой, наглый и сиплый. Ни секунды не сомневаясь, я отдал его тому самому сталкеру, хмурому. И только сейчас вспомнил, что меня вообще-то просили передать ему недвусмысленный привет. — Ты че как? Девочка, волосы рвешь. Мало ли что в этой высотке творится. Ты-то тут при чем? Вход охраняли, проникновений не было. Пошли все на. А кому чего не нравится, то пускай пойдут и докажут. Хм. У радиста вырвался нервный смешок. Видно, парень сейчас курил и не находил в себе сил успокоиться. Чего ты нервничаешь? Чего я в самом деле нервничаю? Подумаешь, сижу на контроле. И только у меня бывают вспышки неожиданной активности. Ты думаешь, в случае чего это не сопоставят? Голос радиста оборвался. Затем я услышал короткую возню. Кто-то кого-то тащил прямо к моему укрытию. А тот, второй, не слишком рьяно упирался. Некоторое время спустя, прямо с другой стороны туалета, послышался злобный шепот Хмурого. — Слушай, ты, добропорядочный мальчик, ты че орешь на всю Ивановскую? В случае чего съехать с дела решил, так ехать тебе некуда. В случае кипиша ты самым виноватым останешься. А то и организатором. «Кем?» — возмущенно начал было радист, но Хмурый его перебил. «Ты думаешь, тебя чистоплюя тут все так любят? Или за твои лычки в задницу тебя целовать и будут? Да ни хрена подобного. Ты здесь чужой, пришлый, а мы на постоянке». Ты наряд отстоял и домой. А мы здесь живем бок о бок трёмся, и нам без друг друга никак. Так что запомни, ты организовал все дела. Ты под угрозой административной мести принудил нас к совершению неправомерных действий. И ты же, почувствовав, что дело завоняло, решил все спихнуть на нас, штрафников. А чё? Нас все равно в расход, Из высотки люди целиком не выходят, частями, и то редко. О! Голос Хмурого даже повеселел. Знаю, чем ты нам грозил. Обещал в список разведкоманд в первую очередь поставить. А мы... Держи, тварь! Крикнул радист. Я услышал шлепок. Такой звук обычно сопровождает сильный удар кулаком по морде. Потом кто-то зарычал. Снова послышались звуки возни. С другой стороны туалета явно шла драка. И, судя по всему, уже насмерть. Сердце мое забилось чаще. Но, конечно, я понимал, что помогать кому-нибудь сейчас — это верх глупости. Я на запретной территории. Я вне закона. Я устал как черт. И радист точно такая же тварь, как и Хмурый. Ну, разве только что не своими руками людей губил. Но кулаки мои сжимались. Отчего-то я ставил себя на место радиста, и, несмотря на все, хотел ему помочь. Наверное, я заранее настроил себя на месть Хмурому. Да еще и молчаливое обещание умирающему калеке. В общем, осознал я себя в тот момент, когда уже нащупывал на земле увесистый булыжник. Когда я вышел из-за туалета, то увидел классическую картину. Более массивный и сильный сталкер навалился всем телом на уступающего в габаритах соперника и сжимал его горло руками. Радист сопротивлялся, но силы явно были неравны. Я даже не понимал, на что надеялся этот человек, когда вступал в поединок. На субординацию? Он ведь, насколько я понял, старше по званию. Я никогда не бил людей по затылку, тем более камнями. Поэтому, от души замахнувшись, в последний момент все же приостановил движение. Камень врезался в затылок. Удар получился болезненным, Хмурый вскрикнул, но недостаточным для того, чтобы он потерял сознание. Отпустив жертву, сталкер схватился за разбитое место и, зарычав, резко откатился в сторону, одновременно вставая на ноги. Адреналин ударил меня прямо в мозг. Временно вспыхнула ярость, перемешку с новым испугом. Размахнувшись, я, что было силы, швырнул камень в противника и неожиданно четко попал прямо в лоб. Сталкер, не успев принять оборонительную стойку, замер в полуприсяде и беззвучно завалился на спину. Радист вскочил, как ошпаренный, и ошалело смотрел то на меня, то на поверженного Хмурого. «Ты?» — с дрожью в голосе неуверенно выдохнул он. «Но как?» «Никак!» — сипло отозвался я и на автомате, стараясь не смотреть на распростертое тело из ужасной раны на голове, которого текла кровь, пошел обратно в свое бесполезное теперь укрытие. «Я перегорел!» Перегорел настолько, что мне, по большому счету, было плевать. Поднимет ли сейчас тревогу спасенный радист или бросится на меня сзади? Взгляд как-то сам собой зацепился за крохотный осколок стекла, так удачно блестевший, отражая свет фонаря. Краткое мгновение, и мир померк. Я даже не поднимал глаз, боясь, что спасительное наваждение исчезнет. А под ногами была бесцветная трава, такая живая и натуральная. I don't know. Shadows, light, light, the sun.